Глава 11. Комната была круглой и абсолютно пустой, не считая, конечно, двух кресел, в одно из которых усадили Семена. Некоторое время он оставался один и занимался тем, что рассматривал гладкие серебристо-серые стены. Потом он попытался согнуть руку в локте, пошевелить ногой. Это получилось, но с трудом. Каждую мышцу нужно было заставлять сокращаться персональным приказом. Впрочем, никаких болевых ощущений не было. Просто раздражала собственная беспомощность. С другой стороны, можно быть благодарным этим существам, что они обошлись со мной так мягко. Если бы они просто лишили тонуса все мои мышцы, то сейчас я был бы весь в собственном дерьме и моче. Очень-очень гуманные пришельцы. Ну, просто настоящие гуманоиды, блин, горелый. Зато как хорошо все укладывается и сходится. Так хорошо, что возникают подозрения. Не сам ли я все это придумал? С перепою. Наверное, за спиной Семена располагалась какая-то дверь. Повернуться и посмотреть назад сил у него не было. Там послышалось тихое жужжание, а потом шорох. Перед ним предстал высокий человек в свободно свисающей одежде, представляющий собой, вероятно, один большой кусок ткани, обернутый вокруг корпуса и закрепленный на плече большой блестящей застежкой. На голове широкий обруч золотистого цвета. Второй такой же обруч он держал в руке. «Похоже на греческую или римскую моду», — подумал Семен. «Это и есть инопланетный гуманоид?» Собственно говоря, ничего особенного в этом существе не было. Худой, рост под 2 метра, вытянутая, гладко выбритая голова, лицо длинное, покрытое неглубокими морщинами, кожа из сине-бледного цвета, что, впрочем, не производит впечатления какого-то нездоровья. Пожалуй, форма ушных раковин несколько своеобразна, а так ничего особенного. Незнакомец встал напротив Семена и довольно долго всматривался ему в глаза. Без особого напряжения тот понял, что пришелец пытается оценить его психическое состояние. Готовность, так сказать, к контакту. «Валяй, контактируй», — усмехнулся Семен. «В обморок падать не буду. Что, я инопланетян не видел? Подумаешь». Если бы у тебя глаза были на ножках или голова росла из задницы. Он не додумал свою бодрую мысль, потому что ему показалось, будто этот человек понимает или, во всяком случае, как-то воспринимает ее. «Я ж теперь почти телепат», — спохватился он. «Осторожнее надо. Хотя, с другой стороны, а чего они, в конце концов?» Незнакомец, понимающе улыбнулся и жестом предложил надеть обруч. Семен слабо кивнул. Как это ни странно, украшение пришлось впору. Ни широко и ни узко. Правда, налобную повязку воина Лоурина пришлось сдвинуть на самые брови. Но мешала она не сильно. Незнакомец уселся в кресло, закинул ногу на ногу и проговорил вполне по-русски, только каким-то безжизненным голосом. «Восхищен вашим мужеством и спокойствием. Впрочем, после всего, что вы пережили...» «Я и сам от себя в восторге», — с некоторой долей сарказма ответил Семен. «Может, снимите эту вашу блокаду? А то ни рукой, ни ногой. Или боитесь?» «Да-да, конечно», — как бы спохватился незнакомец и сделал жест, словно почесал за ухом. «Частичная блокировка была оставлена в ваших же интересах на случай возникновения шоковой гипердинамии». «Вот я и говорю», — Семен разминал ожившие мышцы. «Боитесь, что драться полезу?» «Где мой бадун?» «Что?» «Бадун, говорю, где? Не понимаете? Ну, отходняк, абстинентный синдром, похмелье. Я что, зря пил, что ли? Последнюю самогонку извел, и даже голова не болит. Обидно же». «Вот вы о чем. Значит, мы оба проиграли». «Сочувствую. И много?» «Да нет», — улыбнулся незнакомец. «Просто мы поспорили с коллегой, какой вопрос вы зададите первым. Кто вы или где я?» Чувствуете разницу подхода? Что тут чувствовать-то? Наступательная или оборонительная позиция? Только на самом деле все проще. Мне пока не интересно, где я нахожусь. Да и кто вы такие, догадываюсь. А вот что действительно мне интересно, так это как вы представитесь мне? И захотите ли это сделать? Глядишь, об остальном можно будет и не спрашивать. Итак? Жест и улыбку незнакомца вполне можно было назвать обезоруживающими. «Извольте, Нит Патим, руководитель 3-го отдела 1-й миссии на мире номер 142 пространственно-временного слоя С4-18У, к вашим услугам». «Годится», — кивнул Семен. «Васильев Семен Николаевич, заведующий лабораторией стратиграфии и геохронологии комплексного НИИ СВО РАН. Взаимно». «Так мы с вами почти коллеги», — всплеснул руками Нит. «Бывают же такие удачи». «Удачи бывают», — согласился Семен, — «но редко и маленькие». Он, конечно, хотел спросить, чем занимается третий отдел и что такое пространственно-временной слой, но вовремя спохватился. Зачем? Он здесь недобровольно. Притащили его сюда явно не для того, чтобы расширить кругозор. Может, над ним тут опыты ставить будут. Пускай сами рассказывают все, что считают нужным. Пауза грозила затянуться, и Нит Патим первым нарушил молчание. «Ну что же вы, Семен Николаевич, готов отвечать на любые вопросы. Последствия отравления вашего организма продуктами распада C2H5OH мы устранили. Надеялись, что так вам будет легче общаться». «Интересное дело», — пожал плечами Семен. «Наша встреча произошла по вашей инициативе, и вы же мне предлагаете задавать вопросы. Судя по тому, как вы владеете языками и терминологией, вы прекрасно понимаете, с кем имеете дело и что меня может интересовать. Вот и объясняйте. А то испортили человеку праздник, делаете вид, будто оказали услугу». «Вы не рады вырваться из этого ада?» «Во всяком случае, вытаскивать меня я не просил. Кроме того, имею подозрение, что и попал туда не без вашей помощи». «Что ж», — согласился Нит, — «без нас, конечно, дело не обошлось. Но вы и сами постарались. У прибора несколько многоступенчатых уровней защиты, исключающих всякие случайности. Что вы такое с ним сотворили? Это важно знать, чтобы впредь исключить подобные инциденты». «Не знаю уж», — усмехнулся Семен, — «насколько ценна для вас эта информация, но давайте я ее попридержу до тех пор, пока не пойму, кто вы и что здесь происходит. А если я просто скажу, что мы предлагаем вам вернуться в родной мир?» «Просто не получится», — вздохнул Семен. «В моем мире погибли два хороших человека, и я должен понять, почему это случилось. Может быть, у вас иная шкала морально-этических ценностей. Может быть, она более правильная. Но мне свою уже не изменить. Так что я весь внимание». Он демонстративно прикрыл глаза, как бы изображая готовность слушать. На самом же деле он не хотел, чтобы собеседник почувствовал, какая буря разрывала на части его внутренний мир. «Господи, вернуться! Квартир, кабинет с видом на бухту, горячая вода в душе, постель с бельем. Просыпаться утром и знать, что наверняка доживешь до вечера. Господи! Нет, не может быть. Не может. Слишком много смертей. И моих тоже». Осталось неясным, понял Нит Патим его состояние или нет. Во всяком случае, вида он не подал. Он явно стремился к какой-то цели и не надеялся легко ее достичь. «Что ж, такой вариант развития нашего знакомства я предусмотрел и постарался подготовиться. Вы, насколько я понял, ученый, и, значит, умеете осваивать новую информацию. Проблема в том, что между нашими цивилизациями расстояние такое же, как между взрослым человеком и младенцем в утробе матери. Соответственно, возникают сложности взаимопонимания. В вашем языке, в вашей культуре, просто отсутствуют многие понятия и термины, широко распространенные в нашем обиходе». «А вы часом не почкованием размножаетесь?» Не удержался Семен и тут же спохватился. «Прошу прощения, шутка». «Что вы?» — усмехнулся Нит. «Я же готовился к этой встрече и худо-бедно освоил основной информационный и культурный пласт вашей страны и вашего времени. Могу заверить, мы не стау кита и размножаемся точно так же, как и вы. Другое дело, что мне придется пользоваться вашим терминологическим аппаратом, и некоторой косноязычности не избежать. Как я понял, у вас господствуют два способа миропонимания – с Богом и без Него. Какого из них придерживаетесь вы?» «Ну, – заколебался Семен, – полагаю, что всерьез отрицать существование некой высшей воли могут или гиганты мысли, или люди не очень, скажем так, интеллектуально развитые. Подчеркиваю, отрицать всерьез, а не на бытовом уровне. Сам я ни к тем, ни к другим, надеюсь, не принадлежу. Однако полагаю, что Творцу-Вседержителю нет дела до того, каким именем его называют и каким способом ему молятся. Уровень интересов качественно иной. Хотя, наверное, он может принимать почти непосредственное участие в судьбе отдельных личностей, являющихся ключевыми фигурами в исполнении его замыслов. И что же, по-вашему, это за личности? Ну, наверное, это люди, способные создавать нечто новое, то, чего раньше не было, творить, так сказать. Естественно, я имею в виду нематериальные ценности, ибо они, по большому счету, особой роли не играют. А как вы себе это представляете? Да никак не представляю, возмутился Семен. Вот нашли тему. Я, может, никогда над этим всерьез не задумывался. Мы же родом из атеизма и материализма. Для меня реальность, данная в ощущениях, заключается в том, что когда я сижу в лаборатории и описываю новую ракушку, то чувствую себя на своем месте, занятым полезным и нужным делом. А когда приходится подрабатывать на разгрузке вагонов, мне жалко до слез потерянного времени, хотя за это платят гораздо больше, чем за ракушки. Отсюда делаю вывод, то ли я такой прибабахнутый, то ли по замыслу Господа Бога должен ходить в геологические маршруты и смотреть в микроскоп. То есть вы допускаете существование некоего божьего плана или замысла? Да какая разница, что я допускаю? В конце концов, если таковое существует, он заведомо непостижим. Над этим тысячи лет умнейшие люди ломали головы и ни до чего не додумались. А если точнее, сколько тысяч лет? Слушайте, мы этого не проходили, откуда мне знать? И вообще, что брать за точку отсчета? Возникновение христианства или, может быть, формирование монотеизма? 2 или 3 тысячи лет в любом случае достаточно много, чтобы получить хоть какой-то результат. Ну, во-первых, спокойно улыбнулся Нитпотим, кое-каких результатов ваши мыслители все-таки добиться успели. А во-вторых, почему вы решили, что 2-3 тысячи лет – это много? Может быть, это только начало пути, а? Можете представить себе цивилизацию, в которой проблема познания замысла Творца является центральной на протяжении последних 20-30 тысяч лет? С трудом, но могу. Так вот, вы имеете дело с представителями именно такой цивилизации. Ну, разумеется, мысленно усмехнул Семен, а с кем же еще? Но интересно, он строит диалог. Я и опомниться не успел, как наговорил кучу слов. Причем сообщил о себе совсем немаловажную информацию, а взамен почти ничего не получил. И ведь все очень правильно рассчитано. О чем, кроме Бога, могут болтать слон и муравей? Не о погоде же. Они ее и воспринимают по-разному. Но чего он от меня хочет? Пока получается, что мне сделано предложение вернуться домой, а я вроде как колеблюсь, принять ли его. И что он будет меня уговаривать? Зачем? Странно все это. Впрочем, пользуясь тем же сравнением, еще бы муравью не казались странными слоновьи манеры. Нет, надо улыбаться, ничего не бояться, поддерживать разговор и фильтровать базар. Так у нас положено реагировать, когда тебе представляются. Очень приятно, изобразил Семен светскую улыбку. Рад познакомиться. Как успехи в деле познания? Решили задачку? До общего решения, по-моему, пока далеко. Но есть несколько частных решений, которые, скорее всего, верны. А кто проверял? Неужели сам? Семен Николаевич, рассмеялся Нитпотим. Вы же сами только что описали способ проверки правильности выбора жизненного пути. А теперь представьте себе, что методом проб и ошибок целое человечество ищет правильный путь, пытается определить свое место и роль в мироздании. Сильно упрощая, это выглядит так. Поставлена всеобщая цель – победить голод, исключить возможность вооруженных конфликтов, сделать жизнь человека приятной и легкой. Допустим, эта цель достигнута, но в широких массах населения возникает чувство, ощущение, впечатление, что это не совсем то, точнее, совсем не то, к чему следует стремиться. А надо познавать тайны природ, дальний и ближний космос манит своими просторами. Идем по этому пути, который, по сути, бесконечен, но не проходит и 2-3 тысяч лет, как отдельные голоса вновь сливаются в дружный хор. И это не то. И так далее. Вы понимаете меня? Пожалуй. И до чего же вы в конце концов дошли? Если опять-таки в ваших терминах целью и смыслом существования человечества во вселенском смысле является сотворчество с Богом, мы являемся лишь малой частью этого человечества, но пролив моря крови и пота, заплатив миллиардами своих жизней, мы первыми или одними из первых подошли к пониманию этого. Наш путь, наше предназначение участвовать в работе Творца, быть исполнителями его воли. Пускай другие заплатят чуть-чуть дешевле, пусть прольют чуть меньше крови. И главное, смогут быстрее пройти наш путь и двигаться дальше. Может быть, наши мотивы покажутся вам слишком неопределенными. Но поверьте, как в человеческом сообществе по-настоящему может быть счастлив лишь творчески продуктивный человек, так и отдельно взятое маленькое человечество может быть счастливо в целом лишь тогда, когда его существование является творческим. Цивилизации возникают, развиваются и гибнут. Или живут дальше, осознав свое предназначение. Что-то как-то... По статистике, большинство миров, на которых возникает разум, вскоре превращается в выжженные пустыни. Сделай так, чтобы их уцелело чуть больше, и жизнь будет прожита не напрасно. Да. Аж дух захватывает. Только почему-то мне это знакомо. Прогрессоров придумали братья Стругацкие. И как придумали? Только, по-моему, эта идея, даже не будучи проверенной на практике, благополучно зашла в тупик. На самом деле к этой идее подошли многие из мыслителей вашего мира. Что же касается прогрессоров, вы наверняка уже сами догадались, в чем главный недостаток этой идеи. Отсутствие цели и смысла действовать ради уменьшения количества зла в мире или увеличения добра бессмысленно. Это все равно, что раскачивать чаши весов, не меняя количество груза на них. Изменить же это количество под силу лишь Богу. Уф, послушайте, нитпотим, правильно? Все это очень замечательно и возвышенно. Но не забывайте, с кем вы имеете дело. Мы простые первобытные люди, от вышних сфер далеки. Нам бы кусок мяса да бабу потолще. Вы голодны? Я не об этом. В конце концов, из того, что вы мне рассказали, следует, что вы вмешиваетесь в жизни других миров. Давайте теперь вернемся, как говорится, к нашим баранам. Вот объясните мне, как могло получиться, что ни в чем не повинный человек ухнул в другой мир, а двое его друзей погибли? Я объясню. Мир, в который вы попали, почти точная копия того состояния, в котором находится ваш собственный в далеком прошлом. Ситуация, кстати, широко распространенная во Вселенной. Возникает один вид разумных существ, проживает свой биологический век и исчезает, не перешагнув ступени примитивной социальности. Ему на смену приходит другой, и все повторяется. В 99 случаях из 100 человечество, в вашем понимании, так и не возникает. Чтобы произошел какой-то сдвиг, чтобы началось движение хоть как куда-то, количество творческих личностей должно превысить некий предел. В очень редких случаях такая ситуация возникает спонтанно, в силу каких-то природных причин, например, глобальной катастрофы или резкого изменения условий жизни. Опыт работы с мирами, пребывающими в стагнации, накоплен огромный. Существует несколько алгоритмов развития. Для планеты, признанной перспективной, разрабатывается так называемый план, который реализует миссия. Должен подчеркнуть, что практически никогда план не включает в себя оказание технического содействия туземцам. Наша задача состоит в том, чтобы создавать условия, при которых они могут перейти из присваивающего хозяйства к производящему, при которых они могут начать работать с металлами и так далее. А уж реализуют они эти возможности или нет, в конечном счете зависит от них самих. Поверьте, это работа на грани искусства, то самое творчество, которое делает человека счастливым, приближая его к Богу. «Знаем, знаем», — подумал Семен. В моей родной отдельно взятой стране, помнится, кое-кто тоже пытался заниматься историческим творчеством. Правда, вскоре оказалось, что значительная часть населения не годится для рая земного, и от нее пришлось избавиться. Вслух же он сказал: «Ну хорошо, а я-то тут при чем? Мы же вообще не местные». «Охотно объясню. Вы, грубо говоря, просто сели не в свои сани. В слоях, близких к тому, в котором работает миссия, всегда организуются резервные пункты переброски. Поскольку присутствие наших сотрудников без крайней необходимости там запрещено, они создаются и поддерживаются в рабочем состоянии местными жителями с нашей подачи. Для них эта установка совершенно безобидна и безопасна. Она содержит, конечно, элементы, чуждые данной цивилизации, но они соответствующим образом оформлены и для изучения недоступны. В общем, все это придумано не вчера, использовалось при работе на сотнях миров и никогда не давало сбоев. Как вы умудрились взломать защиту, совершенно непонятно. Эх, вздохнул Семен, интересная жизнь пошла в последнее время. Что бы со мной ни случилось, все время я оказываюсь виноват сам. Обматерить некого, домой хочу. Можете отправляться хоть сейчас. С удовольствием, только вы сказали отправляться? То есть не меня отправят, а я сам как-то должен, да? Разумеется, общаться с прибором вам придется самому. Это совсем не сложно. Только не надо повторять ваши... Вот в чем дело, почти обрадовался Семен. Им действительно нужно от меня избавиться, но для этого зачем-то требуется мое согласие. Вряд ли у них нет технических возможностей сделать это насильно. Тогда зачем? Что тут за игры? Послушайте, в тот раз я оказался за этим агрегатом после двух бессонных ночей и с немеренным количеством алкоголя в крови. Чего стоит защита вашего прибора, если она не выдержала атаки пьяных мозгов провинциального ученого? Да, пожалуй, такого сочетания наши конструкторы могли и не предусмотреть. Это ценная информация. Придется срочно доводить защиту всех действующих установок. Вот и доводите. А со мной что? С принципом работы прибора вы уже знакомы. Только панель управления здесь будет попроще, без бутафории. Отыскивайте свой мир и свое время. Выбираете место, жмете на кнопку, и вы там. А если это окажется не мой мир, а очень похожий? Или время не то? А? Назад ведь дороги не будет? Дорога назад будет. 5 минут вам дается на оценку ситуации. В течение этого времени вы можете вернуться в исходную точку. И еще одна деталь. Для переброски вам нужно хорошо представлять географию места старта. По ряду причин нам бы не хотелось знакомить вас с нашей базой или с ее окрестностями. Так что вам лучше выбрать какое-нибудь знакомое место там, на севере, где вы странствовали. Вас туда быстро доставят вместе с прибором. Да что выбирать-то? Откуда забрали, туда и доставьте. Простите, но ведь вас, кажется, сняли со стоянки аборигенов. А впрочем, они все равно ничего не поймут. Да и недолго им осталось. Семена передернуло, словно он схватился за оголенные электрические провода. Что он сказал? И кому он сказал? Не понимает значения повязки на моей голове? Спокойно, Сёма, спокойно. Дыши ровно, улыбайся. Вот так, вот так. Да, он не понимает, где уж ему. А сам-то ты понимаешь? Уже решил, кто ты? Семён или Симхон? Ты действительно хочешь узнать, грозит ли Лоуринам опасность? А если грозит, то ты уже не сможешь убедить себя, что с твоими людьми здесь все в порядке. Не сможешь. Так нужно ли тебе это знание? Плохо себя чувствуете? Вежливо поинтересовался Нит Патим. Нет, все нормально, усмехнулся Семен. Волнуюсь просто. А почему же им недолго осталось? Для данного мира план запуска социальной эволюции предусматривает типовую шоковую акцию. В дальнейшем туземцы обычно называют это событие всемирный потоп. Заодно будет изменен наклон планетарной оси, что, естественно, вызовет резкую климатическую цикличность в высоких широтах обоих полушарий. Зоной нашего влияния здесь являются главным образом тропики и субтропики. Там цикличность будет выражена, конечно, слабее, но она увеличит разнообразие экологических обстановок и, как следствие, значительно ускорит социально-экономическое развитие. А эти, с которыми которые на мамонтов охотятся, вы их что, со счетов сбрасываете, да? Волевым усилием Семен попытался взять себя в руки и продолжил. Вы уж простите мое праздное любопытство. Какой ни на есть, а исследователь. Когда еще представится возможность узнать, как происходит обустройство миров? Уж будьте добры, если вас не затруднит. Ну что вы, Семен Николаевич, я вас прекрасно понимаю. Так вот, творческий потенциал северян оценен как нулевой. Может быть, это покажется жестоким, но, поверьте, для данного мира это будет наименьшим злом. Так или иначе, но какой-то частью населения придется пожертвовать. Иначе со временем они утопят друг друга в собственной крови. Прогноз автономного развития весьма печален. По большому счету, северяне сами сделали выбор. На приледниковых территориях сотни тысяч лет проживала раса людей, которых у вас называют неандертальцами. Их умственные способности обычны, такие же, как у меня или у вас. Разума не бывает много или мало, он или есть, или его нет. Тем не менее, они практически никуда не продвинулись, так и остались на уровне примитивных каменных орудий и пассивной охоты. За несколько последних тысячелетий в те районы мигрировала часть населения с юга. Это другая раса, те, кого вы называете кроманьонцами. В степи попали, как вы понимаете, представители периферийных этносов. Но даже они смогли принести туда нечто принципиально новое. В материальном выражении это лук и гарпуны со съемными наконечниками. Надеюсь, вы понимаете, что для охотников на крупных млекопитающих это целая техническая революция. Но на этом все и остановилось. Надо сказать, что ситуация, в общем-то, довольно обычная. Пока есть свободные пищевые ресурсы, которые можно осваивать, так сказать, пассивно, никаких изменений в обществе не происходит. Социальные структуры крепнут и гасят любые проявления творческой активности. В ней просто нет жизненной необходимости, а меняться любое общество не любит. Приведу простейший пример. Наличие керамической посуды позволяет производить глубокую термическую переработку природных продуктов, позволяет резко увеличивать в рационе долю растительной пищи. Южане, живущие в условиях относительной перенаселенности и ограниченности ресурсов, керамику освоили давно. А вот жители приледниковых степей и не пытались. Зачем? Термическая обработка позволяет использовать тушу убитого животного процентов на 60-70, если не больше. Но зачем, если еды достаточно? Можно использовать процентов 20-30, а остальное пустить в отходы, правильно? Скажем, тушей мамонта какое-нибудь племя могло бы питаться несколько месяцев. Но зачем, если можно отъесть кусочек и пристрелить следующего? «Мамонтов убивают не ради пищи», — буркнул Семен. «Тем более, в таких условиях человек, вооруженный луком, уподобляется крупному хищнику, который просто не может полностью использовать свою добычу. Тигру не позволяет обгладывать кости строение его зубного аппарата. Он способен вырывать и проглатывать лишь куски мякоти. А люди ведут себя также в силу традиций, которые, заметьте, сами же себе сотворили. Зачем что-то менять, если, перебив окрестных бизонов, можно откочевать в другой район, где их много? Или просто сократить свою численность, устроив войну с соседями? В итоге мы имеем то, что имеем. За многие тысячи лет зафиксирована единственная вспышка творческой активности. Да и то оказалось, что и автор не местный». «Это вы на меня намекаете?» — догадался Семен. «Интересно, а как вы эту самую активность отслеживаете?» «Ну, там, где ее нет или очень мало, это несложно. По материальным проявлениям. Дистанционный молекулярный сканер на автоматическом зонде. Вас, в частности, выдали спирт и керамика». «Так», — почесал затылок бывший завлаб, «значит, если бы это изобрели сами туземцы, то операция «Всемирный потоп» была бы отменена, да?» «Или, по крайней мере, отложена на неопределенное время. Наши действия жестко контролируются, и нарушать инструкции мы не можем». «Послушайте, но они же...» — начал было Семен и осекся. «Стоит ли демонстрировать перед этими свое отношение к туземцам? Может быть, попробовать иначе?» «Послушайте, а вам не кажется, что такой подход может быть принципиально неверным? Вот вы говорите, что знакомы с моей реальностью, а ведь в ней есть замечательный прецедент. Вся наша жизнь последние 2000 лет крутится в основном вокруг религий, которые называют авраамическими. В их основе лежит предание о некоем патриархе Аврааме, который то ли правда жил когда-то, то ли это собирательный образ. Так или иначе, но идеологические основы нашей цивилизации – заложил крохотный полукочевой народец, обитавший на глухой периферии древних государств и империй. Этот народ называют евреями или иудеями. Он тянет свою историю, кажется, уже 4000 лет, и за это время решительно ничего не создал материального. Такого, чего у других еще не было. Только мысли, только идеи. Причем мысли о самом, что ни на есть возвышенном, о Творце-Вседержителе. Отдельные представители этого народа внесли и вносят огромный вклад в культуру и науку других народов и человечества в целом. Но как народ евреи ничего материального не создали. Были, правда, в их истории два храма, два чуда архитектуры, но вряд ли они являлись оригинальными произведениями, поскольку свидетельств о наличии какой-либо особой иудейской архитектуры, кажется, не имеется. Думаю, что если бы вы пощупали своим сканером Иудею первого века нашей эры, то, наверное, оценили бы творческий потенциал населения как нулевой. А ведь как раз в это время там рождалось христианство. Нит-Путим попытался перебить оратора, но Семен остановил его вежливым жестом. «Догадываюсь. Вы хотите мне возразить. Это уже была достаточно развитая земледельческая цивилизация, и к ней применимы иные методы. Допустим, и копнем еще глубже, во времена Исхода. Что бы вы там сочли материальным проявлением творческой активности? Скинию? Ковчег Завета? Вряд ли. А можно пойти еще дальше, к тому самому Аврааму и другим патриархам. Там что? Шатры, пастушьи посохи? А ведь именно тогда, именно этой горсткой кочевников закладывались основы современной мне цивилизации. В мире возникало нечто качественно новое, а внешне это вообще никак не проявлялось. Семен Николаевич... В голосе Нит-Потима обозначилась некая снисходительная усталость. В истории миров бывает всякое. Бывает, что и коровы летают, но такое случается крайне редко. Обычно они Землю не покидают. Тут сказываются различия в опыте. Вы оперируете опытом развития одной единственной планеты, а у нас в активе тысячи. Поверьте, если мы применим какой-то подход или метод, это значит, что он признан статистически правильным, понимаете? То есть он с наименьшими жертвами наилучшим образом способствует достижению поставленных целей. Другими словами, если я докажу вам, что мои знакомые кроманьонцы через одного вундеркинды, поэты, художники, музыканты, это не изменит вашего отношения к ним. Семен Николаевич, лично я решения не принимаю, я их выполняю. Это во-первых. А во-вторых, ну и что? Человек может родиться гениальным математиком, и всю жизнь проработать грузчиком. Или потенциально великий философ может всю жизнь махать мотыгой в поле и не научиться ни читать, ни писать. Толку-то? Потому и речь идет не о способностях или таланте, а именно о творческой активности. Чувствуете разницу? И о показателях этой активности. Предложите какой-нибудь индикатор, кроме материального, и ваше предложение обязательно будет рассмотрено нашими законодателями. Ну что же вы? Ладно, махнул рукой Семен. Разубеждать познавших истину, только лишний раз утверждать их в собственной правоте. А что у вас за зонды такие? Радиоуправляемые мухи, набитые приборами? Ну что вы, радиосвязью мы давно не пользуемся. Принцип передачи информации совершенно иной. А зонды, они бывают разными, и подвижными, и стационарными. Надо полагать, стационарные замаскированы под самые обычные предметы, да? Типа булыжников. Наверное, наш отдел, честно говоря, ими не занимается. А это точно зонды, то есть информацию они качают в одну сторону, а не в обе. Не может так случиться, что какой-нибудь шаман, наевшись мухоморов, подключится к этому прибору? Семен Николаевич, я бы ответил, что такое в принципе невозможно. Но вы на своем опыте убедились, что невозможное иногда случается. Что же касается технических деталей, уж простите, в этих вопросах я не специалист. Нет, кое-что мне, конечно, известно, но объяснить я это не смогу, поскольку у вас просто отсутствует соответствующий понятийный аппарат. «Где уж нам с суконным-то рылом?» – вздохнул Семен. «Давайте вернемся к человеческому фактору. Допустим, северян вы приговорили в полном соответствии с вашими замечательными инструкциями. Но ведь продвинутым южанам тоже достанется. Им-то за что?» «Не за что, а во имя чего?» «И потом, вы наверняка помните, что центральным сюжетом мифа о всемирном потопе является Ноев ковчег. Наши сотрудники из числа местного населения уже не один год ведут работу по отбору лучших на свои ковчеги, да?» Сепарируют народ по уровню творческого потенциала. К спасению предназначены лишь избранные. Но если смотреть на ситуацию в целом, то примерно так дело и обстоит. И при этом, заметьте, никакой самодеятельности. Действия всех фигурантов фиксируются и проверяются. Таких понятий, как, скажем, коррупция или недобросовестность, для нас просто не существует. Люди, потенциально способные на это, в состав миссии не попадают. Самым тяжким грехом у нас считается недостаточная компетентность. Но такое случается крайне редко. Трудно представить, усмехнул Семен. Но, наверное, за десяток тысяч лет можно и коррупцию победить. И когда же состоится всемирный потоп? Завтра или после обеда? Или это военная тайна? Ну зачем же, чуть снисходительно улыбнулся Нитпатим. Вы, наверное, просто подзабыли мифологию собственного мира. Как же это может быть тайной, если об этом на всех углах кричат наши люди? Правда, действуют они от имени Бога или богов, но слушателям предоставлен выбор, верить или не верить. Своего рода тест. Способен человек подняться над повседневными заботами или нет? Если событие не состоится в обещанное время, то и наши, так сказать, агенты и идеи, которые они несут в массы, будут полностью дискредитированы. Они действительно строят ковчеги, большие лодки. Это действительно будет паводок фантастических масштабов. Семен Николаевич, вы образованный человек, а уровень вашей цивилизации не такой уж и низкий, чтобы считать предстоящие события фантастикой. На такое и вы, кажется, уже способны. Механика проста, а последствия вполне предсказуемы. Возьмите глобус собственной планеты, поставьте его так, чтобы земная ось была вертикальна, а потом ткните пальцем чуть севернее полярного круга. Что получится? Правильно. Земная ось слегка отклонится от вертикали. Вот и все. Это если с моделью, с глобусом. А с планетой как? Мощный ядерный взрыв? Да она у вас развалится. Земная кора — это же как кожура на яблоке. Она же тоненькая. А под ней какая-то жижа, мантия называется. Я же сказал, ткните пальцем, а не выстрелите из пистолета. Улыбка Нитпатима стала откровенно снисходительной. Если ваш глобус пуст, то пуля пройдет на вылет. А если внутри жидкость, то модель просто разлетится в клочья. В любом случае наклон оси не изменится. А воздействие на планету? Можете считать это ядерным взрывом, только не слишком мощным и растянутым во времени. И, разумеется, никакой взрывной волны, радиоактивного заражения и прочего. Для людей основным поражающим фактором будет поведение водных масс. Только это не цунами, возникающие вследствие тектонического толчка, а как бы циклопический прилив, который затопит побережье и по долинам крупных рек проникнет вглубь материков. Ну и, конечно, кратковременное оживление вулканической деятельности. Тут уж ничего не поделаешь. А средства спасения, вы, наверное, и сами догадались, что ковчег в библейской истории лишь символ. Ничего себе символ! Да там все размеры этого сундука указаны. Как и точное расписание актов творения, да? Впрочем, это вопрос веры. Люди всех миров и времен склонны превращать в святыни какие-то предметы или тексты. Но вы-то понимаете, что в таких условиях никакие ковчеги не помогут. Люди просто должны ненадолго покинуть места привычного обитания. Приморские речные низменности, а также окрестности вулканов. Ну и постараться как-то защититься от воздействия атмосферных возмущений, хотя сильных ураганов не предвидится. И когда же намечено проведение акции? Да она уже идет более полутора местных месяцев. Просто ее последствия еще не начали всерьез ощущаться. А, вот в чем дело. То-то я заметил. Землю потряхивает и светится что-то на севере. Ваша энергоустановка работает, что ли? Ну, наверное, в тех широтах это именно так и выглядит. Но поводов для беспокойства нет. Вашей переброске это никак не помешает. Послушайте, Нитпатим, а если я, попав в свой мир, все про вас разболтаю? Теперь начальник третьего отдела просто рассмеялся. Да ради бога, рассказывайте. Пишите книги, статьи, выступайте по телевидению. Разве мы против? Если вас так манит слава Блаватская или хотя бы Молдашева, пожалуйста. Но, честно говоря, не ожидал я от вас такого. Уж и пошутить нельзя, изобразил обиду Семен. Скажите лучше, здешних неандертальцев с кроманьонцами просто смоет, да? Нет, конечно, наводнения будут, но не катастрофического характера. Там другое. Разрушение биоценозов, смена типа фауны и так далее. То, что у нас называется экологической катастрофой, можно применить и этот термин, поскольку он широкого пользования. Просто сейчас в холодное время года там иногда выпадает снег. Бывает, что его покров держится несколько дней, и это приводит к массовой гибели животных, главным образом молодняка. Скажем, взрослый мамонт съедает в сутки около 200 килограммов растительной массы. Даже при наличии бивней ему столько из-под снега не добыть. Но, имея жировые запасы, он вполне может продержаться несколько дней. Если же снежный покров установится на несколько месяцев, то вся тундра-степь превратится в одно большое кладбище, да? Во всяком случае, фауна крупных млекопитающих обречена. Вспомните свой собственный мир. На вашей планете климат в целом теплее, чем здесь сейчас. Но ландшафты, подобные здешней тундра-степи, отсутствуют. Да, я обратил внимание. Считается, что было оледенение и, соответственно, более холодный климат. И тем не менее остатки мамонтов находят в районах, где сейчас с трудом может прокормиться полтора оленя на 200 квадратных километров. Загадка науки. Нет тут никакой загадки, Семен Николаевич. Дело же не в температуре. У вас на полюсе холода в Эймеконе летом картошка растет. Но от этого он не перестает быть полюсом холода. Дело в сезонных колебаниях. Если средняя температура летних месяцев, скажем, плюс 15 градусов, зимних плюс 5, а атмосферных осадков выпадает мало, то мы получаем этакую северную прерию, кишащую крупными травоядными. Если при том же суммарном количестве тепла летние температуры повысятся на 5 градусов, зимние настолько же понизятся, а влажность увеличится, то вместо благодатной степи мы получим приполярную пустыню, по которой в поисках корма будут мигрировать лишь стада мелких оленей. Но в моем мире люди живут в таких условиях. Разумеется, люди склонны заселять любые районы, где есть хоть какие-то пищевые ресурсы. Но в суровые места они проникают из более благоприятных и приспосабливаются постепенно. Учатся бить морского зверя, контролировать, приручать, по сути, стада оленей или приспосабливать свой быт к их сезонным миграциям. Ну и, конечно, делать долговременные запасы пищи, строить теплые жилища. Согласитесь, что это уже совершенно иной образ жизни, если хотите, способ мышления. Но даже при таком мышлении, Нитпотим хитро улыбнулся, придется согласиться, что вашей цивилизации северные народы решительно ничего не дали. Их вклад равен... А почему они должны что-то давать? Невежливо перебил Семен. С какой стати? Надо спросить, что им дали белые люди, которые пришли на их землю. Железо, порох, спирт, сифилис и грипп, который казался еще страшнее. «Ну-ну, Семен Николаевич», — примирительно проговорил начальник третьего отдела. «Вы же сами предложили оценку по вкладу. Так вот, при резкой смене климатических условий население, занятое присваивающим хозяйством, а попросту охотой и собирательством, обречено на гибель. Чтобы приспособиться к резкой смене сезонов года, потребуется несколько поколений, а чудес, как известно, не бывает, особенно при низком творческом потенциале. Тем не менее, освободившиеся районы вскоре вновь будут заселены. Территориальная экспансия аборигенов, безусловно, тормозит социально-экономическое развитие любого мира, но остановить ее довольно сложно. «Как у вас все складно получается? Вот что значит опыт тысячелетий», — вздохнул Семен. «А в жизни тьма, холод, вулканы, землетрясения, потоп, прямо апокалипсис какой-то. А вы полагали, что ваш Иоанн Богослов все выдумал? Что за намеки?» — вскинулся Семен. «У нас что, тоже поработала ваша миссия? А может, и сейчас работает?» «Успокойтесь, Семен Николаевич, ну что вы в самом деле? Так приложили вы к нам руку или нет?» «Давайте я вам честно объясню ситуацию», — предложил Нитпотим. «В конце концов, вы ученый, а не герой развлекательной литературы по имени Конан». «Валяйте», — согласился Семен и подумал, что окончательно перестает что-либо понимать. «Если ему нужно, чтобы я добровольно отсюда смотался, то зачем меня грузить лишней информацией? Допустим, о судьбе туземцев он проболтался случайно и пришлось рассказывать о грядущем потопе. А кто его сейчас за язык тянул? Он что, не профессионал? Вряд ли. Скорее, это я, как щенок, которого тащат на поводке. Поскольку предполагается ваше возвращение домой, Я не имею права сообщать вам какую-либо сверхнормативную информацию о вашем мире. Отрицательный или положительный ответ на заданный вопрос именно такой информацией будет являться. Думайте сами. Особо хочу подчеркнуть, что запрет наложен совсем не из опасения, будто вы сможете словом или делом помешать выполнению наших задач. Отнюдь. Предположить такое значит заподозрить всех нас в некомпетентности, а мы, поверьте, этого не заслуживаем. Запрет наложен исключительно в интересах вашего собственного психического и, если хотите, интеллектуального здоровья. Хотя лично я в данном конкретном случае никакой опасности не вижу. Вряд ли вы станете вскакивать по ночам и шарить под кроватью в поисках притаившегося инопланетянина или возьметесь за цикл работ по пересмотру истории родной планеты. Но факт постороннего вмешательства действительно меняет взгляд на историю. Полноте, Семен Николаевич, идея вмешательства неких высших сил не моложе вашего мира. Она появилась, наверное, вместе со способностью мыслить. Духи, демоны, боги или единый бог, высший абсолют, инопланетяне. До сих пор у вас живет даже научное течение, где эту высшую силу называют природой. Она как бы сама в себя вмешивается и что-то в себе корректирует. Но это нормально, это болезнь, так сказать, роста, это с возрастом пройдет. И процесс взросления вы не сможете ускорить, даже если предъявите научному миру справку с печатью и подписью нашего координатора о том, что вмешательство было или его не было. Вашим самым свирепым оппонентом окажется какой-нибудь псевдоученый, который с пеной у рта будет доказывать, что инопланетяне на самом деле были трехногими и одноглазыми. «Ну уж до этого-то, — вздохнул Семен, — я бы и сам мог додуматься. Рад слышать. Между прочим, именно таков принцип нашего вмешательства. Никого ни в чем не принуждая направить мышление в нужную сторону, предоставить людям дополнительную свободу выбора». «Насчет свободы выбора я уже понял». Чтобы закрыть этот вопрос, Семен Николаевич, давайте подойдем к нему с другой стороны. Представьте себе, что перед вами японский военачальник, принимающий решение об атаке на Пирл-Харбор. Вы, в отличие от него, знаете, что после атаки последует Хиросима и Нагасаки. Вы бы оставили ему полную свободу выбора? А при чем тут охотники из тундростепи? Кому они мешают, чему угрожают? Еще раз напоминаю, что за нами опыт развития тысяч миров. Причем сотни из них похожи и на этот, и на ваш. Вспомните сравнительно недавнюю историю Евразийского континента. Все эти степные кочевые псевдоцивилизации. Чингисхана, Тамерлана и же с ними. Вспомнили? Их армии пролили реки крови, и что? Каков их вклад хоть во что-то? Зачем? Их жестокость настолько иррациональна и бессмысленна, что жертвы склонны были считать их карающим орудием в руках бога или богов, созданным для выполнения одной задачи – наказания их за что-то. После чего этот бич будет выброшен на свалку истории, поскольку ни для чего больше не годится. Представьте себя всезнающим и почти всемогущим. Вы бы устояли перед искушением подставить ножку повитухе, спешащей в юрту к женщине, рожающей ребенка, который станет Чингисханом. Допустим, подставили, и этот урод так и не родился. Но беда-то в том, что осталось место – жизненное пространство, и для него, и для тех, кто станет его армией. Значит, с вероятностью 98% кто-то другой станет Чингисханом, и совсем не факт, что он будет лучше. Выход? Ежегодно отстреливать половину боеспособных мужчин-степняков? Внести изменения в генетический код, чтобы мужчины рождались без больших пальцев на руках и не могли держать оружие? А может, будет вернее и гуманнее увеличить количество атмосферных осадков в регионе, чтобы степь стала лесом? Или наоборот? Уменьшить влажность и превратить степь в пустыню? Да, жертвы будут. Ломка привычного уклада без них не обходится. Но сопоставимы ли они? Допустим, я понял, а дальше? Дальше совсем просто. Сдвиньте абрис этой ситуации на 8-10 тысяч лет в прошлое. Похоже? Это чем же? Где цивилизованные оседлые народы и дикие степные орды? А вы не видите? Давайте оперировать историей и географией вашего мира. Ну, скажем, в интервале 12 тысяч лет назад плюс-минус тысячи. Почти вся Европа — мамонтовая тундростепь с охотниками. А Ирак, Палестина, Малая Азия — земледельческие районы, в которых уже есть почти города. Культурная пропасть между населением того и другого регионов ничуть не меньше, чем при Чингисхане и Тамерлане. «Просто блеск!» — рассмеялся Семен. «Последнее напряжение фантазии, и я представлю орду кроманьонцев, которые с дубинами наперевес верхом на мамонтах штурмуют стены Чаталгуюка. Смешно?» «Нет, не смешно. Правда, Чаталгуюк возник чуть позже, но под стенами Иерихона их вполне можно представить». «Однако...» «А знаете, почему в вашем мире этого не произошло?» «Потому что как раз в это время началась стремительная деградация ландшафтов приледниковой зоны». «Послушайте, Нит Патим, вы это серьезно или это такой юмор?» «Никакого юмора. Это точный прогноз развития событий без постороннего вмешательства. Между прочим, этот сценарий реализован в двух десятках наблюдаемых миров, подобных вашему». «И что?» — окончательно обалдел Семен. «Так прямо и на мамонтах? А почему не на носорогах?» «Примерно в половине случаев на лошадях. А носороги, насколько я знаю, для этого не годятся. Во всяком случае, ни в одном из миров не зафиксировано сколько-нибудь успешных попыток их одомашнивания. Лошадь же является универсальным объектом для этого. Мимо нее никто никогда и нигде не проходит». «Так, дайте привыкнуть к новой системе координат. А мамонт, значит, кое-где стал домашним, да?» «Семен Николаевич, не забывайте, что речь идет о других мирах. Подчеркиваю, не планетах, а мирах. То есть это, конечно, планеты, но разделяет их не только пространство, но и время. Если некое животное из мира А морфологически похоже на животное из мира Б и занимает при этом такое же место в природе, то мы называем их одним именем, скажем, тигр или кролик. Только это совсем не значит, что они идентичны. Понимаете, о чем я?» «С трудом, но, кажется, врубаюсь». «Я не биолог, и знания мои в этой области скудны, но попытаюсь на ваш вопрос ответить. Если ничего не путаю, то считается, что мамонты и их иномирные аналоги ни ручными, ни домашними не могут быть в принципе, в отличие, кстати, от современных вам слонов». «Но вы же сказали...» «Это, пожалуй, единственное животное, которое может сотрудничать с человеком, если захочет, если найдутся общие интересы». «Так они что же, разумны?» «Бред!» «Семен Николаевич!» — урезонил его Нит Патим. «Вы совсем-то уж почву под ногами не теряете, ладно?» «Постараюсь. Так что?» «Конечно же, они не перешагнули барьер, за которым начинается то, что мы с вами называем разумом. Соображать они вроде бы могут, а вот мыслить нет. Или обладают каким-то иным разумом, который нашему неадекватен. Простите, в этих вопросах я не специалист». «И это чудо природы вы обрекаете на гибель?» «Оно и без нас обречено. Вариантов развития человеческих цивилизаций не так уж и много. И в результате реализации любого из них места для подобных животных на планете не останется. В качестве иллюстрации можно привести ситуацию в вашем мире на территории североамериканского континента в 18-19 веках. Прерии, бизоны, индейцы. Попробуйте придумать хоть один сценарий развития событий, при котором первые, вторые и третьи могли бы сохраниться в первозданном виде. Послушайте, неужели нигде и никогда не было случая, чтобы все как-нибудь устроилось без взаимного вытеснения и уничтожения? Неужели это обязательно?» «Ну что вы», — улыбнулся Нит Патим. «Примеров деградации сколько угодно. Путь вниз в полуживотное состояние для человека легок и прост. Ответ на вопрос о возможности жизни человека в гармонии с природой известен давно. Он отрицательный. И вы, задумавшись всерьез, с этим согласитесь. В начале начал, когда огонек разума еще не разгорелся, существу, которое еще не стало человеком, был предоставлен выбор – потушить или разжечь, вернуться в бессознательную гармонию с природой или ступить на бесконечно мучительный путь к высшей гармонии с Творцом-Вседержителем. Эта ситуация аллегорически описана в вашей книге «Бытия» как история грехопадения Адама и Евы. А когда выбор сделан, когда пройдены первые шаги вверх, вернуться той же тропой назад уже нельзя. можно лишь спрыгнуть с нее вниз. Изгнание из рая состоялось. Ни одно человечество, конечно, не может двигаться куда-то дружными рядами. Кто-то отстанет, кто-то просто не хочет. И участь таких, в конце концов, оказывается печальной. Если отставание не слишком велико, они ассимилируются, теряя свое лицо, как индейцы Южной Америки. Те, чье отставание больше, оказываются жителями резерваций, как, скажем, туземцы Северной Америки. И совсем не обязательно, чтобы выделенные им земли были огорожены колючей проволокой. Ну а те, кто отстал катастрофически, исчезают с лица земли, как жители Тасмании в вашем мире. Их просто перебили англичане. С этим конкретным примером я, признаться, специально не разбирался, но суть-то ясна. Пришельцы смогли их перебить, а те не смогли от себя отстоять. «Не люблю разговоры про отсталые народы», — вздохнул Семен. «Не нравятся они мне. Когда где-нибудь в Москве я вижу наглую харю за рулем Мерседеса, я отказываюсь признавать, что зверобой Вася Громов из поселка Верхняя Пыльгина сильно отстал от этого чувака. Те же отсталые чукчи без малого 200 лет сражались с русскими и побеждены так и не были. А как-то раз у меня проходил преддипломную практику сынок директора одной горнорудной компании. Так рядом с ним воин по имени Черный Бизон выглядел бы утонченным интеллектуалом. Семен Николаевич, я же не раздаю нравственных оценок, не навешиваю ярлыки, и вам не предлагаю этого делать. Просто пытаюсь объяснить, что если процесс запущен, он будет идти независимо от того, нравится это кому-то или нет. А это значит, что мамонты вымрут, бизоны будут истреблены. Пройдет время, и ученые станут из кожи лезть вон, чтобы хоть как-то восстановить поголовье тех же бизонов и мечтать найти уцелевшую хромосому мамонта в надежде вырастить мамонтоподобный гибрид. Скажу больше, если не произойдет срыв, то в конце концов человечество окончательно оборвет пуповину, связывающую его с природой. Для кормления она станет не нужна, только как источник эстетических переживаний. В моем родном мире на 90% территории планеты нога человека не ступала сотни лет. Там девственные леса и прерии, болота и пустыни. Правда, постоянного населения у нас мало, чуть больше 50 миллиардов. Но согласитесь, что и этого более чем достаточно, чтобы распахать и застроить все до последнего клочка. На сей раз Семен молчал довольно долго, потом сказал: «Ладно, ответьте мне на такой вопрос. В полном соответствии с планом, строго по инструкциям, вы обрекаете на смерть тысячи живущих и при этом возитесь со мной любимым. Вытаскиваете, спасаете, что-то объясняете. Зачем?» «Вы совершенно напрасно иронизируете. Наши правила проверены опытом тысячелетий, и вырабатывались они именно для того, чтобы любое действие производилось с наименьшими потерями. Особенно потерями среди тех, кто представляет безусловную ценность и для своего народа, и для человечества в целом». «Это вы имеете в виду творческие личности? И я, что ли, такой?» — усмехнулся Семен. «Разумеется. Кроме того, ваше присутствие здесь зафиксировано приборами, и нам придется отчитаться о вашей дальнейшей судьбе. Образно выражаясь, походя творить бессмысленное зло, сотрудники миссии не имеют не только желания, но и возможности». «А вот это уже похоже на правду», — почти обрадовался Семен. «Это хоть что-то объясняет. Что такое отчетность, учет и контроль, нам очень даже хорошо известно. Может быть, у них и приемная комиссия имеется. Или комиссия по списанию. Я, значит, попал в ведомость под каким-то инвентарным номером, и отделаться от меня теперь целая проблема. Прямо как от того веника, который наш институтский завхоз забыл включить в свой акт на списание. Злополучный веник повис на его подотчете, а составлять отдельный акт из-за такой ерунды ему не хотелось. Тогда он уговорил меня включить веник в список снаряжения, полученного на складе для полевых работ, а потом списать его как пришедший в негодность в результате длительной эксплуатации. Мой акт комиссия приняла, никто даже не потребовал предъявить остатки веника. За нами, наверное, сейчас следят или разговор записывается. То есть, по сути, этот Нит Патим не меня развлекает, а как бы готовит документацию для чего? Для объяснения появления аномалии творческой активности в глухом районе планеты или... А вот скажите, может быть, конечно, это покажется вам праздным любопытством, Но уж больно интересно, кто это за мной прилетал? Со стороны посмотришь, натуральные люди с птичьими крыльями. Это я потом понял, что у них какие-то хитрые складные дельтапланы с двигателями. А что вас смущает? Обычное снаряжение наших сотрудников из числа местного населения. Надо же им как-то перемещаться в пространстве. Это понятно, но зачем такой камуфляж? А как же иначе? Они, конечно, стараются этого избегать, но время от времени людям на глаза все-таки попадаются. Так вот откуда взялись в памяти народной люди с птичьими крыльями, ангелы и демоны. И после этого я еще должен сомневаться, что вы работали в моем мире? Семен Николаевич, вы упорно нас недооцениваете. Мечта о крыльях, о полете живет в человеке изначально, как и мысль о Боге. Других крыльев, кроме птичьих, люди никогда не видели, и именно с ними ассоциируют возможность полета. Существа полуптицы-полулюди созданы народной фантазией задолго до нашего появления. Они в ней останутся и после нашего ухода, и никто даже не заметит, в какой момент летающие люди стали реальностью, а когда перестали быть ею. Да, нехило. Ни с какого бока не подкопаешься. Ладно, отправляйте меня домой, в душ хочу. У вас там жилье со всеми удобствами? Можете попытаться телепортировать себя прямо в ванную комнату. Но нет, усмехнулся Семен. Она у нас такого размера, что не промахнуться просто невозможно. Я уж как-нибудь так...